Глава 30. Я обернулась, но сзади никого не было. Голос будто эхом отдавался в голове, но его источник я определить не смогла. Нехорошо. Он меня что, запер? Метнулась к стене, в которой раньше была дверь, ощупала стыки камня, пытаясь отыскать какой-то скрытый механизм, но подвоха не нашла. Кладка была абсолютно гладкой. Кощей улыбнулся, наблюдая за моими попытками в отражении сотен зеркал. И улыбка показалась мне зловещей, словно наклеенной на лицо. «Не выйдет», — раздался короткий ответ. «Опять где-то рядом». Оставив попытки, я скрестила руки на груди, уставившись в ближайшее ко мне зеркало. Такого приема я не ожидала. Нет, я, конечно, предполагала, что если мужик красив, то в нем обязательно есть какой-нибудь изъян. Но это было уже слишком. Похоже, мне решили устроить допрос с пристрастием. А он ведь начал мне нравиться. «Это вместо спасибо?» Я закатила глаза. «Несложно же, давай научу. Благодарю, девица, за то, что спасла меня от смерти жуткой. Век помнить буду. Я подумаю о твоем предложении после того, как ты убедишь меня в том, что оказалась здесь случайно. И спасла меня случайно». «Случайно? Можно штаны наизнанку надеть», — буркнула я. «А людей обычно намеренно спасают. Иногда зря. А про то, как я попала сюда, тебе лучше твои слуги расскажут». «Рассказали», — зловеще протянул Кощей. «И знаешь что? Это вызывает вопросы. Самый интересный из них — как ты узнала про артефакт, с помощью которого у меня силы выкачивали?» «Что?» Я недоуменно вскинула брови. «Узнаешь?» Он играючи выудил из кармана изрядно потрепанного жука и бросил мне под ноги. Как ни странно, тот прошел сквозь поверхность зеркала, упав совсем рядом. «Или скажешь, что как такие выглядят в каждой глухой деревне, знают?» Недолго музыка играла. И что на это ответить теперь? Я же не знала, так, наугад ляпнула. И нашла его случайно, пока лапала бесчувственное кощеевское тело. Стоило вспомнить об этом, как щеки обожгло румянцем. Но не признаваться же теперь. Мне тогда еще и обвинение в домогательстве к делу пришьют. Он на меня и так волком смотрит. «Так я и думал», — коротко отозвался Кощей, по-своему расценив мое молчание. «Ответить ты не можешь. В женщине должна быть загадка. Значит, эта загадка и поможет тебе выбраться из зала». «Что?» «Замок мой, и слушается он меня. Если не врешь и действительно пришла сюда с добрыми помыслами, он отпустит тебя. А если нет?» Будто задумавшись, Кощей сцепил пальцы в замок. На миг мне показалось, что на его лице промелькнул призрак сожаления. Строгая маска безразличия дрогнула лишь на секунду, прежде чем вновь прочно заняла свое место. «Я ничего не потеряю». Отражение поплыло, смазалось, как поверхность воды, по которой запустили камушек. Зеркала медленно начали покрываться дымчатой пленкой и таять на глазах. Он уходил. Бросал меня в заперти. «Стой! Только не говори, что оставишь меня здесь одну! Зачем тогда платье подарил?» «Уже не имеет значения. Не имеет значения. Не имеет значения. Не имеет значения». Последние слова эхом разлетелись по залу. Отражения окончательно исчезли, и зеркала заволокло молочным туманом, клубившимся в глубине пустых рам. Он говорил серьезно. «Козёл!» — крикнула я. Эхо разнесло и это. Чертыхнулась, сжав кулаки. «Интересно, печать невезения в личной жизни у меня с рождения на лбу нарисована? Или это проклятие мужиков, имя которых начинается на букву «К»? Сначала Костик, теперь Кощей. Оба произошли от мелкого рогатого скота. Первый кинул меня из-за незначительного опоздания. А второй и того хуже. Заманил в место, из которого нет выхода, навешав при этом лапши на уши. Что он говорил там про добрые помыслы? Если так, то дело плохо. Хоть и вынужденно, в замок я шла не с самыми лучшими намерениями. Вдруг это сыграет роль, и в карму мне не зачтется. Терпеть не могу эти загадки. Какое-то время я бродила кругами по залу в ожидании головоломок от замка. Как в сказках бывает. Ответил на 3 заковыристых вопроса и свободен. Но замок молчал, будто совсем забыл обо мне. Может, я сама должна найти ответы, даже если вопросы не были заданы? Хоть бы подсказку какую дали. А может, и дали, только я ее не замечаю. Я в сотый раз окинула взглядом пустой, неуютный зал. Ничего не изменилось. А если дело в зеркалах? От них я подсознательно старалась держаться подальше. Они не просто пугали, они давили своей энергетикой. Пересилив себя, я подошла к одной из бронзовых рам и протянула руку к матовой поверхности. Поколебавшись, приложила ладонь к стеклу. Как ни странно, я совсем не ощутила преграды. Моя ладонь просто исчезла. Я с ужасом выдернула руку из зеркального плена. С ней ничего не произошло. Выглядела, как и раньше, все пальцы были на месте. И тогда я решилась перешагнуть через раму. Не факт, что там, за таинственным туманом, мне понравится больше. Но лучше что-то делать, нежели бездействовать. Зажмурившись, я шагнула вперед. Повеяло ледяным холодом. Я пожалела, что на мне тонкое шелковое платье. Но, к счастью, это ощущение быстро исчезло. Я даже не успела превратиться в сосульку. Теперь я стояла не в холодном мрачном зале, а посреди Кощеевой спальни. Окна были распахнуты, легкими занавесками играл теплый ветерок. Скрипнула, открываясь, дверь, и в проеме появилась Аглая, только более молодая и не такая суровая. «Аглая!» — послышался женский мелодичный голос из глубины комнаты. «Поставь фрукты на столик!» Пока я лихорадочно соображала, где можно спрятаться, Аглая двинулась прямо на меня. Однако зря я переживала. Она просто прошла сквозь меня. Выходит, я теперь призрак? Но как же мой эксперимент с рукой? Может, когда я вернусь назад, снова обрету свое тело? Вот только как вернуться? С той стороны, откуда я пришла, была обыкновенная стена, оклеенная веселенькими шелковыми обоями. Кстати, я только сейчас заметила, что комната изменилась. Исчез готический стиль и былая мрачность. Салатово-розовые обои, шелковый белоснежный балдахин над кроватью, всякие милые девичьи безделушки на столике. И, судя по голосу, комната эта принадлежит женщине. Я последовала за смотрительницей замка, чтобы посмотреть на хозяйку спальни. Когда я увидела ее, у меня дух перехватило от того, насколько красива эта женщина. Она сидела на пуфике перед зеркалом, расчесывая волосы. Атласный халатик кокетливо сполз на плечо, обнажая молочную кожу. Черные волосы густой шелковой волной струились по белой ткани. Ее совершенное лицо притягивало взгляд, особенно огромные глаза с темной, практически черной радужкой. Они, как две бездны, завораживали, не давая отвести взгляд. Аглая поставила корзину на столик, шмыгнула носом и поспешила удалиться. Как только топот ее ног затих, женщина вскочила с пуфика и закружилась по комнате. Потом выхватила наливное яблоко из корзины, построила зеркалу рожицы и, повиливая бедрами, направилась к выходу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Пройдя несколько метров по коридору, она отворила тяжелую дверь. Я прошмыгнула вперед. Мало ли, вдруг я не умею просачиваться сквозь двери и стены. Увязнуть в текстурах — это худшее, что может произойти с новоиспеченным призраком. Скромно встав у стеночки, я осмотрелась. Эта комната была похожа на библиотеку. Практически все ее пространство занимали шкафы с книгами в потертых кожаных переплетах и свитками, перевязанными бечевками. Огромное окно было занавешено черной тканью. Единственный источник света, подсвечник в виде 3 черепов, располагался на столе, за которым, склонившись, сидел Кощей. В сердце снова всколыхнулась обида на него за то, что так отблагодарил. Я решительно сделала несколько шагов к нему и остановилась у стола, вспомнив, что я здесь всего лишь бессловесный наблюдатель. Лицо хозяина замка выражало крайнюю сосредоточенность. Между бровей пролегла глубокая складка. Он рассматривал огромную, во всю столешницу пожелтевшую карту и был настолько погружен в раздумье, что не сразу услышал, что в комнату вошли. Между тем женщина плавной походкой подошла к нему, встала за его спиной и обвела шею руками. Мара, он оторвался от лицезрения карты, повернулся к ней, и на его губах появилась усталая улыбка. «Мара?» — ошарашенно переспросила я. «А кого ты еще ожидал здесь увидеть?» — кокетливо засмеялась она. «Никого». Он перехватил ее ладошку и поцеловал. «Я ведь работаю, и просил меня не беспокоить». «А я тебе яблочко принесла. Ты ведь голодный?» Она положила наливной фрукт прямо на карту. Проследив за ним взглядом, я обомлела. Карта была живой. Нет, она не была похожа на живое существо, но в то же время жила своей жизнью. С виду она напоминала обычные старинные карты с подписанными названиями государств, городов, рек и морей. Но в отличие от них, она показывала еще и происходящие события. Я увидела несколько светящихся точек. Одна из них была на реке Смородине. Наклонившись, я увидела небольшой челн, двигающийся к берегу мертвых земель. У Калиного моста горела точка, подписанная как «Змей Горыныч». Следующий огонек мерцал на туманной пустоши. Переведя взгляд туда, я увидела две бьющиеся фигурки, большую и поменьше. Карта услужливо обозначила это событие как бой богатыря Ивана Безродного и хана Кагалыма. Только я подумала, что картинка слишком маленькая, как она увеличилась так, что можно было рассмотреть детали одежды противников и выражение их лиц. Вскоре бой закончился, и всплыла надпись «Битва завершена, Иван Безродный повержен». Кагалым уродливо осклабился, поднял, ликуя руки вверх, и пнул тело богатыря. Ничего себе! Если бы Кощей не валялся все эти дни без памяти, то нам пришлось бы туго. Он увидел бы и вероломный сговор с Горынычем, и поджог ходячего леса, и убийство его чудовищ. Нам просто несказанно повезло. Но что, если он, придя в себя, увидел пробирающихся по пустыне богатырей? А если эта карта умеет отматывать события назад, то Кощей прекрасно видел, каким образом и с какими намерениями я проникла в его замок. Может, потому он был так зол на меня? Закусив губу, я с ужасом взглянула на карту. «Сие мне недоступно», — высветилось на карте. Текст сопровождался печальной рожицей. «Фух!» — выдохнула я. И тут же задумалась, как карта из прошлого может реагировать на меня, если я — бесплотный призрак? Плохо, что эту надпись увидела не только я, но и Кощей. Его брови сошлись на переносице. «Что-то случилось?» — заворковала Мара, почувствовав, как он напрягся. «С картой происходит что-то странное. Тебе нужно просто отдохнуть». Холёные руки легли на его плечи. Тонкие пальцы стали с удивительной силой разминать его затекшие мышцы. Кощей блаженно прикрыл глаза. А у меня в груди противно заныло. Конечно, она его жена, имеет право и все такое, но... «Клешни убрала от него!» — рявкнула я в сердцах. Мара застыла, повернула голову и внимательно посмотрела на меня. Мне даже на миг показалось, что она меня видит. Она нахмурилась, но потом тряхнула своей роскошной шевелюрой и продолжила свое занятие. И даже будто в пику мне склонилась к Кощею и нежно поцеловала его в висок. «Еще отдайся ему прямо тут, на этом столе!» — прошипела я. «Я против!» — высветилась крупными красными буквами на позеленевшей карте. К нашему с картой облегчению заниматься непотребством Мара не спешила. По крайней мере, пока. Вместо того, чтобы продолжать лобызаться с мужем, она завела разговор ласковым голосом. Ты так устаешь в последнее время. А стоит ли оно того? Где благодарность за труды твои? Разве ж за благодарность я службу несу? Коли не стану за мертвыми землями следить, прорвутся темные души да чудовища поганые через реку Смородину и уничтожат род человеческий. Род человеческий, как тараканы, неистребим. Не чудовищ да душ темных людям бояться надобно. Сами себя изводят да побивают друг друга. Не наше это дело. Не можем мы вмешиваться в дела мирские. Можем лишь следить, чтобы порождения Нави не тревожили ход их судеб. Иначе качнутся весы мироздания, нарушится равновесие. И никто не знает, насколько страшны будут последствия. «А будут ли они?» — горячо возразила Мара и уселась на стол. От такой наглости карта пошла рябью. «Кто решил, что мир рухнет?» «Ты же знаешь, Мара!» — Кощей, поморщившись, потер переносицу. «Это заветы богов». «Богов? А мы тогда кто? Почему мы должны следовать воле тех, кого даже не видели? И боги тоже могут ошибаться». «Мы так часто говорим с тобой на эту тему, что я устал повторять». «А я устала здесь жить». Ее голос задрожал, будто она сейчас расплачется. «Здесь голые пески, палящее солнце и пустое небо без единого облачка. Разве я многого прошу? Я хочу просыпаться и видеть в окно зеленый сад, цветы, наших детей, играющих на травке. Я не могу жить в постоянном страхе за них, зная, что если они выберутся за пределы замка, их утащит птица-могол или какое-нибудь оголодавшее чудище. Мертвые земли — не место для детей, да и для меня». На челюстях Кощея заходили желваки, а я прикрыла рот ладошкой. «Вот это да! У него еще и семеро по лавкам. Так зачем же замуж за меня выходила, коли знала, где живу я и в чем мое предназначение?» «Я думала, ты изменишься. Думала, что семья будет для тебя важнее выдумок дряхлых стариканов, от которых осталась одна пыль. Но твое сердце как кусок льда. Мы для тебя ничего не значим», — выплюнула она, скривив лицо. «Не говори так», — прорычал Кощей, вставая со стула и сверля гневными глазами жену. «Я люблю тебя и малышек». «Но твоя служба на первом месте», — горько заметила Мара, плечи ее поникли. «Не сравнивай. Это другое». «Да», — она покачала головой. «Это другое. Скажи, когда ты в последний раз видел дочек? Ты сидишь здесь целыми днями и видишь детей только спящими в их кроватках. Лучше вообще не иметь отца, чем такого. Разница лишь в том, что они перестали бы мне задавать вопросы. А где папа? Когда он с нами поиграет? И лучше вообще не иметь мужа, чем... Не смей!» Он не дал ей договорить. В его глазах сгустилась тьма. На крепко сжатых кулаках вздулись вены. «Я уйду от тебя!» Она посмотрела на него с вызовом. Кощей метнулся к ней черной тенью. Мне показалось, что он собирается ее убить. Но он притянул ее к себе и неистовым поцелуем впился в ее губы. К горлу подступил ком. В сердце будто нож вонзили и провернули его несколько раз. Почему мне так больно на это смотреть? По щекам медленно побежали дорожки слез. «Не хочу! Не хочу здесь находиться!» Словно услышав мои мысли, какая-то сила, подобно гигантскому пылесосу, потянула меня назад. Размахивая руками и отчаянно дрыгая ногами, я неслась прямо на стену. Сейчас меня размажет, как букашку. Ойкнув, я пролетела сквозь преграду и упала на пол в коридоре.